Концепция и представление о времени и порядке. Для большинства современных людей представление о времени линейно. Прошлое в одном конце, будущее в другом, а настоящее где-то посередине. Древние египтяне же рассматривали его иначе. Оно воплощалось в змее Мехен, он же Ураборос. Это мировоззрение сосредоточило в себе идею времени вечности и, с одной стороны, связывалось как с солярными, так и с осирическими представлениями, а с другой — объяснялось дуальной системой восприятия ими вечности как пары Нехех и Джет, олицетворявших циклическое, динамическое или изменчивое, и линейное, статическое или завершенное понимание времени. Примечание. Ураборос представляет собой змея, кусающего себя за хвост, и отображает цикличную природу мироздания и, следовательно, бесконечность. Такой образ змея встречается в разных культурах. Далее в тексте для краткости и простоты я буду также использовать такие термины, как бесконечность для Нехех и вечность для Джет. В совокупности оно обозначало что-то вроде объединенного двойного времени, а также всеохватный, абсолютный горизонт целостности. Нехех представлялся в мужском обличии, а Джет — в женском. Упрощенно обе категории времени выглядят следующим образом. Нехех — циклическое, динамическое время, вечно повторяется и обновляется, например, в дневном цикле Солнца, годовом цикле времен года и цикле рождения и смерти среди живых существ. Концепция, лежащая в основе Джет, линейного, статического представления, отражает вечное тождество, которое относится к онтологической модели бытия. Она была установлена при сотворении и будет продолжаться до конца мира, пока небо остается над землей, Нил течет с юга на север, солнце восходит на востоке и заходит на западе, живые существа рождаются, растут, умирают. Смысл такого дизъюнктивного или раздельного представления о времени можно прояснить с помощью привычных нам понятий «идти» и «пребывать». О времени, Нехех, часто говорится, что оно идет. Это непрерывный пульсирующий поток сменяющих друг друга дней, месяцев, времен года и лет. Время Джет, напротив, пребывает, продолжается и длится в своей неизменности. Это время, в котором сохраняется то, что уже осуществилось в потоке времени Нехех, созрело для завершенности и теперь перешло в другую форму времени, в которой нет никакого изменения и никакого движения. Если говорить простыми словами, то в некотором смысле египетскую концепцию времени можно сравнить с пьесой, где Джет — это ее фиксированный и неизменный сценарий, а Нехех — каждая постановка пьесы с новыми декорациями и актерами. Более полную концепцию категорий времени можно увидеть в представлениях змея Мехена. Он выполнял роль границы между миром и немиром, сущим и несущим. В этом отношении он объединяет в себе элементы космологии времени и представления об упорядоченном пространстве в вечности. Как создание пограничное, змей принадлежит обоим мирам и сотворенного порядка, и первозданного хаоса, поэтому в нем сливаются и обе категории вечности — Нехех и Джет. Новое творение и регенерация невозможны в пределах уже упорядоченного и приведенного к единой системе, регламентированного стабильного мира. Они могут свершиться лишь в безграничных просторах латентного, но заряженного энергией к новому творению и перерождению первозданного океана Нуна, окружающего все сотворенное. Проводником для этого творческого действия, своеобразным медиатором между двумя состояниями, старым и новым, умирающим и еще нерожденным, и является этот змей. Ведь даже перерождение Солнца, Ра, становится возможным лишь через прохождение сквозь тело змея Мехена. Один из первых случаев, где понятия Нехех и Джет выступают вместе, но связаны с полярными временными явлениями, 274-е изречение текстов пирамид, в котором сказано: «Время жизни Униса — Нехех. Конец, буквально предел ее, Джет. Схожее утверждение, где Нехех ассоциируется с началом, а Джет с концом или пределом, неоднократно встречаются и в более поздних текстах. Титульное название каирского календаря счастливых и несчастливых дней Нового Царства начинается словами «Начало Нехех, конец Джет». Аналогичная надпись имеется в фиванской гробнице ТТ-96А Сеннефера в погребальной камере на восточной стене. «Подношение новогодних даров. Начало Нехех, конец Джет». В 110 главе книги мертвых Непсени формула, обращенная к умершему, вступающему в царство Осириса, содержит строки «Пусть завершится Нехех и наступит Джет». В ряде текстов Нехех и Джет маркируют смену времени суток, напоминая о солярных свойствах Хепри и Атума. В той же книге о прохождении вечности имеются строки «Соединяешься ты с Нехех, когда восходит он в час его утренний, и с Джет, когда входит он в ночь». На заметку. Жизнь, смерть и возрождение представлялись чередованием фаз бытия и небытия. Каждый возвращается туда, откуда пришел, следуя стадиям перевоплощения, чтобы вновь явиться в новом качестве. Этот процесс охватывал и разные временные циклы, каждодневный период для Солнца Ра и сезонный для Осириса, с образом которого ассоциировалось последовательное умирание и восстановление сил природы по временам года. Возможно, именно поэтому можно ассоциировать бога Ра с понятием Нехех, ярко выраженная цикличность смены дня и ночи, а Осириса с Джет, практически никак не проявляющий себя по отношению к ежедневному циклу вечностью, но тем не менее в долгосрочной перспективе, также обновляемой. В своем понимании времени египтяне считали каждый день, каждый год и каждое восшествие на престол нового царя новым творением, новым началом. Эта точка зрения лежит в основе египетской практики датировки годами правления нынешнего царя. Каждый раз, когда к власти приходил новый царь, цикл годичных дат обновлялся. Началом правления каждого царя был первый год нового творения и, соответственно, новый цикл времени. На заметку. Египтяне были заядлыми астрономами. Они регулярно обращали взор к небосводу и записывали все свои наблюдения за солнцем и звездами. Одним из наиболее важных ежегодных событий, которые они отмечали, является Перет-Сепедет, выхождение Сепедет, который большую часть года виден в ночном небе. Однако поздней весной в течение примерно 70 дней Сепедет не поднимался над горизонтом. Лишь в середине июля он снова появлялся незадолго до восхода солнца. Это явление соответствовало началу ежегодного разлива Нила и знаменовало отсчет нового года в Древнем Египте. Примечание. Сепедет. Египетское название Сириуса. Представление о времени, которое древние египтяне вложили в концепции Нехех и Джет, отражало их точку зрения о том, что модель существования фиксирована, неизменна и вечна. Саму модель они называли Маат. Она воплощает естественный порядок Вселенной и, по сути, означает «так, как должно быть». Это понятие практически невозможно перевести одним точным словом, поэтому в египтологии обычно используют транскрипцию египетского слова «маат», реже используют перевод «истина». «Маат» можно соотнести с современными понятиями, такими как «право», «правильное поведение», «порядок», «справедливость», «правда», «истина», в зависимости от того, в какой из областей человеческой деятельности она использовалась. Маат служила мерилом социальных отношений и общественных ценностей. Противоположностью Маат было понятие Исефет — неправильный, ненадлежащее в обществе поведение, беспорядок, несправедливость, ложь, старорусская кривда — все, что могло быть противопоставлено слову «правда». В современном обществе различие между этими противоположностями определяется сводами религиозных заповедей и гражданскими законами. В Древнем Египте же, за отсутствием подобных правовых уложений, оно определялось практическим опытом. Поведение, способствующее уравновешенным, гармоничным отношениям между людьми, относилось к маат, а все то, что не соответствовало этому, было проявлением исифет. На глобальном уровне маат управляла правильным функционированием бытия. Она удерживала мир и его составляющие на своих местах, и благодаря ей времена года следовали в их естественном порядке, ночь уступала место дню, а каждое поколение сменялось следующим. С точки зрения египтян, это идеальное устройство Вселенной означало, что маат заключается в том, что любые проявления природы существуют в равновесии и гармонии. Например, окружающая Египет пустыня была диким и опасным местом, но она также изолировала страну от врагов на протяжении большей части древней египетской истории. Хотя маат была установлена предвечным богом как часть естественного порядка мироздания, ее противоположность исходит от самих людей. В одном тексте Среднего Царства есть упоминание о том, как бытие было сотворено и уравновешено. «Я сделал каждого человека подобным ему». Дисбаланс в мире происходит не через существование какой-то злой силы. «Я не велел, чтобы они делали исифет», а через человеческое поведение. «Это их разум разрушает то, что я сказал». Суть маат в человеческих отношениях заключалась в гармоничном сосуществовании различных уровней общества, а не в социальном и экономическом равенстве. Царь же за поддержание маат в целом нес дополнительную ответственность, которая заключалась в том, чтобы держать врагов Египта в страхе, чтобы страна могла жить в порядке и спокойствии. Долгом правителя было назначение справедливых чиновников, которые должны поддерживать стабильную и гармоничную жизнь общества, разрешать споры между номами, городами и людьми, управлять национальным запасом зерна, чтобы люди не голодали между урожаями. Самая важная функция царя — почитание и умилостивление богов различными подношениями и строительством храмов, чтобы эти боги, силы природы и миропорядка, продолжали благосклонно относиться к египтянам. Все эти действия рассматривались как часть долга царя перед своими подданными и богами. Долга, резюмированного в текстах фразой «установить маат вместо исифет», а на стенах храмов — изображениями царя, который представляет богам символ маат. Египетские божества. В V веке до нашей эры древнегреческий историк Геродот посетил Египет. Он сказал о жителях долины Нила так: «Они излишне религиозны по сравнению с другими народами». Сегодня большинство людей согласятся с ним. Среди всего разнообразия архитектурных форм и прочих памятников Древнего Египта, будь то гробницы, храмы, статуи или литературное произведение, вряд ли можно найти египетские тексты, в которых не упоминался хотя бы один из местных богов. В Древнем Египте отсутствовало разделение культа и других сфер повседневного человеческого существования, таких как правительство, социальное поведение, наука и так далее. И то, что мы называем египетской религией, на самом деле не что иное, как способ, которым древние египтяне понимали свой мир, объясняли его и свое отношение к этому миру. Они ценили жизнь и радовались земному существованию, хотя, как и все люди, страшились смерти. Однако вместе с тем они уделяли большое внимание посмертному существованию, поскольку хотели перенести в инобытие свое существование и все те блага, которыми пользовались при жизни. Большинство людей сегодня рассматривают мир объективно, как совокупность безличных элементов и сил, независимо от того, верят ли они в существование одного или нескольких богов. Например, мы понимаем, что ветер возникает из-за перепада между областями низкого и высокого давления, что люди заболевают из-за бактерий и вирусов, что все растет и изменяется из-за химических и биологических процессов. Эти знания являются наследием многовековых научных экспериментов и мыслей. Сегодня они дают нам более точную картину мира, поэтому мы понимаем, как он устроен и как мы можем совладать с ним для нашего собственного благополучия. Древние египтяне признавали все те же законы природы и Вселенной, что и мы, и, подобно нам, пытались понять их и справиться с ними. Однако, будучи лишенными преимущества наших накопленных знаний, они должны были найти собственное объяснение природных явлений и собственные методы взаимодействия с ними, которые и составили их мировоззрение, менталитет, идеологию, верование. Ответы, которые они нашли, и есть то, что сегодня мы называем египетской религией. Там, где мы видим действующие в мире безличные процессы и их элементы, египтяне видели волю и действия существ и неведомых сил, превосходящих их самих, богов. Например, не зная научного происхождения болезни, они могли лишь представлять, что за ней стоит чья-то злая воля, хотя и разрабатывали практические средства для борьбы с ней. Они полагали, что в первую очередь необходимо отогнать или умилостивить силы, которые вызвали болезнь. Следовательно, египетские медицинские тексты содержат не только подробное описание физических болезней и фармацевтических рецептов, но и магические заклинания, которые должны использоваться в борьбе со злонамеренным влиянием на человека. Разделенная нами наука как медицина и религия как магия для жителей долины Нила составляли две части единой сущности. Поскольку египтяне видели действенность богов в силах природы и человеческом поведении, их попытки объяснить и справиться с ними были сосредоточены на богах. Египетские мифы — аналог наших научных учебников, и те, и другие объясняют, на что похож мир и почему он проявляет себя именно так. Египетские гимны, молитвы и ритуалы подношений имели ту же цель, что и наша генная инженерия или атомные электростанции, и то, и другое — попытки смягчить воздействие природных сил и обратить их на пользу человеку. На заметку. Большинство древних людей, в том числе и египтяне, почтительно относились к природе, как к животным и растениям, так и к неживым силам природы и их проявлениям. Первые явные мифологические сущности в большинстве случаев были обожествленными животными, такими как корова и сокол. К позднему доисторическому периоду мы находим захоронение собак или шакалов, газелей, крупного рогатого скота и баранов. Вероятно, их погребение имело ритуальное значение. Также существуют изображения животных, имеющие отношение к неким формам анимизма или фетишизма, которые могут заключать в себе идею о том, что животные, как и люди, обладают духами, которые нужно уважать и умилостивлять. Знаменитая палетка Нармера около 3000 года до нашей эры ярко иллюстрирует эту мысль. На реверсе палетки изображен сокол, держащий пленника, а на аверсе — бык, ломающий городскую стену и попирающий вражескую фигуру. Более того, на важность божества с головой быка указывают его изображения, которые венчают палетку с обеих сторон. Это божество объединяет в себе человеческие и бычьи черты, рисунок 5. Эта палетка и другие источники додинастического периода демонстрируют процесс появления зооморфных божеств. На протяжении всей истории Египта боги и богини часто представляли собой зооморфных и антропоморфных существ с головами или телами животных. У нас есть свидетельства формирования подобных божеств, таких как, например, Мин и Нейт, начала исторического периода, или, например, богиня Хатхор, которая одной из первых приобрела антропоморфную форму. Но даже она сохранила рога своего священного животного, коровы, и, кроме того, часто изображалась в ее образе спустя тысячелетия после своего появления. Рисунок 5. Прорисовка палетки Нармера около 3000 года до нашей эры. Египетские боги и богини — ничто иное, как элементы и силы мироздания в совокупности всей Вселенной. Они не просто управляли этими явлениями, как греческий бог Зевс, своими молниями, но были основой и силами бытия. Мы признаем это, говоря, что египетским богам присущи явления природы. Персонализация ветра Например, был бог Шу. В одном тексте он описывает себя следующим образом. «Я — Шу, мои одежды — это ветер, моя кожа — поток ветра». Когда египтянин чувствовал ветер на лице, он чувствовал, как Шу касается его. Высшую силу, которая сотворила все, что есть и все, что будет, воду, землю и небо, людей, животных, птиц и ползучих гадов, древние египтяне называли словом «нечер», которое мы переводим как «бог». Однако под этим словом можно понимать и священный, неприкосновенный, сила, власть, укреплять, защищать. Слово «нечер» настолько древнее, что его точный смысл нам неизвестен. Также слова «бог» и «богиня» произошли от слова, означающего «быть божественным». Божественность была качеством, которое оставалось невидимым, но пронизывало как зримый, так и воображаемый потусторонний мир в проявлениях богов и богинь. Они, в свою очередь, были одновременно понимающими и сочувствующими фигурами, с которыми можно было взаимодействовать, например, обратясь к статуе в храме. Божества были воплощением вездесущей, трансцендентной или абстрактной силы. На заметку. В додинастический период первоначальное местное божество, подобно покровителям племени, почитались вне взаимосвязи друг с другом. К начальному этапу территориального воссоединения Египта они становятся богами номов, культ упорядочивается, за ними закрепляются определенные функции, устанавливается их иерархия. Противоборство, разгоревшееся между Верхним и Нижним Египтом, вылилось в соперничество культов двух богов – Хора и Сетха. Хотя победа оказалась на стороне почитателей Хора, поклонение Сетху не угасло. В начальной стадии объединения Египта Хор выступал носителем добра и справедливости и, почитаясь в образе сокола, символизировал небесное божество. Фараон, являясь живым земным воплощением Хора, находился под его покровительством. Как существуют сотни сил природы, так же существуют сотни египетских богов. Самыми важными, конечно же, являются персонификации величайших природных явлений. Если говорить очень коротко, по одной из теогоний, Атум — первоисточник всей материи и его потомки, Геб и Нут — земля и небо, Шу и Тефнут — воздух и влага, Ра — солнце, Осирис — мужская сила поколения, Исида — женский принцип материнства. То, что мы считали бы абстрактными принципами человеческого поведения, также воплощалось в божественных фигурах, например, гармония и порядок — Маат, хаос — Сетх, ремесло — Птах, мудрость — Тот, гнев — Сехмет, любовь — Хатхор. Общее число почитаемых божеств в истории Древнего Египта ошеломительно и насчитывает порядка 1500 имен, известных нам и сегодня. Современному человеку такое количество богов и богинь со всеми их формами и проявлениями, с многочисленными атрибутами и символами может показаться просто бесчисленным, запутанным, а в некоторых случаях и вовсе совершенно непонятным. Однако, если рассматривать их пристальнее, то откроется мир взаимодействующих между собой богов и богинь, мифы и образы которых складываются в поразительный и целостный пазл, обладающий неожиданной интеллектуальной и художественной утонченностью. Египтяне видели проявление воли и деятельности богов в своей повседневной жизни. Ра — в ежедневном возвращении светла и тепла, Осириса и Исиду — в чуде рождения, Маат или Сетха — в гармонии или разладе человеческих отношений, Птаха и Тота — в произведениях архитектуры, искусства и литературы. Во многих случаях они также видели их присутствие в определенных видах животных. Например, Хора в соколе, который парит над всеми другими живыми существами. Или богиню Сехмет в виде свирепой львицы. Эта ассоциация является ключом ко многим изображениям богов с головами животных в египетском искусстве. Они не были попыткой передать, как бы выглядели боги, если бы их можно было увидеть, а представляли собой не что иное, как крупномасштабные идеограммы. Примечание. Письменный знак, условно изображающий понятие, в отличие от буквы, обозначающей звук. Из различных источников, находящихся в распоряжении историков и археологов, мы знаем, что некоторые из египетских божеств возникли еще до появления письменности и просуществовали до падения античного мира. В древние времена для самих египтян боги значили гораздо больше, чем совокупность мифов и образов, и дошедшие до нас источники передают лишь отблески их великого могущества. Хотя древнеегипетская религия стремится к монотеистическим взглядам, она формально остается политеистической системой верований, в которой сохранились элементы тотемизма и фетишизма. Это проявляется в наличии разнообразного пантеона богов, а также в поклонении животным, культовым предметам и реликвиям. Ее отличительной чертой является широкая религиозная география Египта. Кроме всеобщих божеств, которые играли ключевую роль как в религиозной, так и в государственной идеологии, существовали и местные божества, которые почитались в определенных регионах и оставались центральными фигурами местной мифологии. В древнейших культовых центрах Хемену — Гермополь, Иуну — Гелиополь и Меннефер, Мемфис, Уасет, Фивы были выработаны и записаны различные варианты космогонии и теогонии. В каждом из этих регионов существовал собственный божественный культ, и первые египтологи ошибочно полагали, что причина таких разночтений — конкурирующие версии богословия. Это правда лишь отчасти. Современные ученые пришли к выводу, что эти описания мироздания представляют собой не столько соперничающие, сколько многообразные аспекты единого понимания возникновения мира. Время творения древние египтяне называли как «время Бога», «время Ра», а также «время богов», что указывает на участие в сотворении Вселенной как единого Создателя, так и других богов, являющихся воплощением всех сил и элементов бытия, которые совместными усилиями возвели мироздание. Хемену был культовым центром так называемой гермопольской теологии. В рамках этой космогонии мир до его сотворения был безграничным океаном Ну, Нун, воплощенный в образе Нун, которого часто называли отцом богов. Этот океан Нун, первозданные воды, описывается как инертный и бесконечный потоп, скрытый и потаенный, где нет земли и где царствует вечная тьма. В то время как в нашем, уже сотворенном мире есть земля, воздух и свет. Эти первозданные воды разливались по всему подземному миру. Само его имя означает что-то вроде «водяной» и иногда пишется с перевернутым детерминативом к слову «небо», что, возможно, указывает на то, что Нун являлся его подземным аналогом. Воды отца богов были источником сил хаоса. Когда во время церемонии закладки фундамента какого-либо строения были замечены просачивающиеся сквозь песок грунтовые воды, египтяне, возможно, предполагали, что столкнулись с Нуном. Характерная для жителей долины Нила приверженность к равновесию привела их к предположению, что небытие и само это божество имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Каждый вечер состарившееся солнце в форме атума входило в подземный мир, в Нун, чтобы совершить путешествие по нему в своей ночной ладье, для того, чтобы появиться на рассвете как Хепри, обновленное солнце. Таким образом, предвечные воды божественного океана Нун обладали омолаживающими качествами, необходимыми для возрождения. Упомянутое выше качество предвечного океана Ну, Нун, имели своих богов. Это четыре пары мужских, с головами лягушек, и женских, со змеиными головами божеств, которых египтяне ассоциировали с первозданными водами. Нун и Наунет — вода, Хех и Хаухет — бесконечность, Кук и Каукет — тьма, Амон и Аманет — скрытность, потаенность. Эта восьмерка богов почиталась как Хемену или Агдаада, что на греческом означает «группа из восьми». Примечание. Тьма в египетском языке означала не просто отсутствие света ночью. Тьма была одним из четырех первоначальных свойств из которых была создана Вселенная, и поэтому имела дополнительное значение несуществования. Культовым центром Хемену был одноименный город, который греки называли Гермополь. Все мифы и мировоззрения, основанные на Агдааде, и составляют гермопольскую теологию, тексты, которые дошли до нас от Птолемеевского периода, но которые уходят корнями вглубь веков, эпоху Древнего Царства. Один из поздних птолемеевских текстов описывает Агдааду так. «Отцы и матери солнечного диска, они плыли в сопровождении его и пришли, чтобы стоять на высоком холме, из которого возник солнечный лотос». Этот пассаж относится к одному из самых ранних известных египетских образов творения — холму земли или камню Бен-Бен, возникшему как первая суша, когда отступили первозданные воды. Здесь можно провести аналогию с тем, как ранние египетские земледельцы наблюдали за появлением более высоких холмов земли после ежегодных паводков Нила, когда вода отступала от их полей. Подобно тому, как разливы реки оставляли землю плодородной и готовой к произрастанию новых посевов, так и вселенские воды порождали новую жизнь на первобытном холме в виде лотоса, из цветка которого впервые появилось солнце, чтобы дать свет после тьмы. Египтяне почитали это первое растение как бога Нефертума, а сам первобытный холм — как первое место во Вселенной, которое часто представлялось в виде бога Татиненна, буквально «земля, которая становится проявленной». Примечание. Впоследствии произошел синкретизм Татиненна с богом Птахом. Многие египетские храмы имели в своем святилище такой земляной холм, ассоциировавшийся с первозданным. Как и сами тексты о сотворении мира, эти различные холмы не конкурировали за признание аутентичным, рассматривались как альтернативные и взаимодополняющие первые места. Гермопольская теология демонстрирует предысторию творения, описывая миробытие до его начала. Собственно, сам процесс его создания в большей степени описан в гелиопольской теологии. Мировоззрение древних египтян не предусматривает возможности создания чего-то из ничего. Вместо этого они предполагают, что все силы и элементы бытия возникли из единого источника, подобно первозданной сингулярности в теории Большого Взрыва, описываемой современной физикой. Согласно гелиопольской теологии, первоисточником всех вещей, элементов и сил природы был бог Атум, имя которого означает «завершающий», что можно отнести к тому факту, что Атум завершил мир, или, другими словами, завершил творение мира. Атум — это бог до существования. Его имя также означает одновременно «не быть» и «быть всем». Он есть все сущее, но в той фазе, когда оно еще не возникло. В знак признания его сути Атума еще называют Нептем, владыка всего, или чаще Неберджер, владыка до предела, и присваивают ему такие эпитеты, как повелитель вечности и владыка бесконечности. До сотворения мира Атум пребывал в первозданных водах в инертном состоянии, как описывают его тексты, наедине с Ну и в своем яйце. Процесс создания бытия протекает во время проявления атома, ставшего конечным пространством света и жизни в бесконечном Вселенском океане. Этот процесс можно объяснить как самосотворение атома, которого часто называют хеперджесеф, тот, кто сотворил сам себя, или тот, кто развился сам по себе. В Гелиополе, на первозданном холме суши, атум породил первую пару божеств — Шу и Тефнут. Весьма любопытным является объяснение их происхождения. В текстах приводятся метафоры мастурбации или чихания и выплевывания, которые основаны на игре слов. Ишеш — чихать, равно Шу. Теф — плевать, равно Тефнут. Шу — это воздух, творение которого произвело сухое и пустое пространство среди предвечного океана. Тефнут — богиня влаги и женский аналог Шу. Ее роль в трудах Атума, по сути, состоит в том, чтобы служить матерью последующих поколений. Появление пространства, воздуха и влаги в предвечном океане привело к разделению пространства на верх и низ, которое, в свою очередь, воплощены детьми Шу и Тефнут. Нут — небо, Геб — земля. Вместе они определяют физическую структуру и пределы созданного мира. В одном тексте Шу говорит: «Я поднял свою дочь Нут на себя, чтобы я мог отдать ее моему отцу Атуму во всей его полноте. Я положил Геба под ноги, и этот бог связывает землю для моего отца Атума». Создание такой физической структуры мира дало начало возникновению жизни. Дети Геба и Нут являются первичными силами. Осирис — сила рождения и возрождения, и Сида — сила материнства, Сетх — сила мужской сексуальности, Нефтида — женская сексуальность. Более подробно о каждом из божеств будет написано далее. Атум и все его потомки известны как девятерица богов или Эннеада, греческая группа из девяти. Однако сами египтяне воспринимали этот термин как буквально, так и символически, так как девятерица могла насчитывать более девяти богов. Видимо, в этом случае под ней подразумевалась совокупность всех элементов и сил сотворенного мира и проявление одних сил богов через других. Девятерица особенно почиталась в Гелиополе в форме Атум и его девятерица. В этой фразе подразумевается десятый бог — Хор, сын Исиды. Хор выступал персонифицированной силой и властью царя, которая для древних египтян, так же как и другие божества, относилась к силам природы. Хор воплощал не только солнце как доминирующую силу мироздания, но и фигуру царя как доминирующую силу в человеческом обществе. Роль Хора как царя природы, вероятно, является источником его имени — Херу, что означает «тот, кто наверху» или «тот, кто над», и иногда пишется как «хер» — «быть вдали». Вероятно, это отсылка к солнцу, которая находится наверху и далеко в небе, подобно соколу, с которым Хор регулярно ассоциируется. Наше разделение религии и правительства было бы непостижимо для древнего египтянина, для которого само царствование было божественной силой. Хотя древние египтяне могли и восстать против отдельных правителей и даже убить их, они никогда не заменяли сложившуюся систему власти другим методом правления. Для древних египтян это было так же бессмысленно, как пытаться заменить солнце чем-то другим. Хотя египтяне признавали большинство природных и социальных явлений отдельными божественными силами, они также осознавали, что многие из них взаимосвязаны и могут также пониматься как различные аспекты единой высшей сущности. Это осознание выражается в практике, известной как синкретизм или объединение нескольких богов в одного. Солнце, например, можно рассматривать не только как физический источник тепла и света, Ра, но и как управляющую силу природы, Хор, появление которой на рассвете с Ахет делает возможной всякую жизнь, восприятие, воплощенное в объединенном боге Ра-Хоратхи, солнечный Хор двух горизонтов. Склонность к синкретизму прослеживается во все периоды истории Древнего Египта. Это объясняет не только сочетание различных божеств в одном, но и легкость, с которой египтяне принимали в свой пантеон чужеземных божеств, таких как Баал и Астарта, как различные формы и проявления их собственных. Рождение Солнца является кульминацией космогонии в гелиопольской теологии, как и в мифе о первозданном холме. Первый восход Солнца в только что сформированном мире знаменует собой завершение творения. Солнце, Ра, благодаря своему свету и теплу, становится царем природы и началом вечного цикла жизни. Таким образом, гелиопольская теология фокусируется не только на Атуме, но и на Ра. На заметку. Во фрагменте легенды об Исиде и Ра ярко иллюстрируется суть египетского божества и его могущества. «Я — творец неба и земли, я создал горы и все, что над ними, я сотворил воду, По моему слову, воссуществовали великие и бескрайние моря. Я произвел тельца своей матери, давшего начало любовным наслаждениям. Я создал небо, раскинув как занавес оба горизонта. Я снабдил душой тела всех богов. Я тот, который, открывая глаза, порождает свет, а закрывая их, погружает мир во тьму. По слову моему разливается Нил, но боги не ведают моего имени. Я задумал часы и дни, ввел ежегодные праздники, сотворил Нил. Я поддерживаю дух жизни, обеспечиваю дома пищей. Я Хепри утром, Ра днем и Атум вечером. В египетском мировоззрении бог Ра, или Солнце, имел четыре формы, каждая из которых представлялась отдельным божеством. Хепри — утреннее, только что восшедшее солнце, изображался в образе скарабея, который сам себя создал. Египетский термин «хепер» образован от глагола «хепр» — «возникать» и означает что-то вроде возникновения, становления, то есть саморазвертывания во времени. Он же отец остальных богов. Люди появились из его слез, животное и вся растительность этого мира также обязаны своим возникновением ему. Ра-Хорадхи — полуденное солнце или солнце в зените. Атум — вечернее заходящее солнце, по-видимому, из-за ассоциации с его преклонным возрастом как старейшего из богов, который в других ипостасях является творцом Вселенной и может называться Ра-Атум в своей кульминационной форме. Иуфра — форма бога Солнца, которая изображалась с головой овна. В этой ипостаси бог Солнца проходит все области иного мира, который в процессе прохождения обновляется и вновь восходит на восточном горизонте в переродившейся, обновленной форме бога Хепри. На заметку. По-египетски изменчивость также называется хепер, завершенность тем. Эти два понятия воплощены в богах Хепри, становящийся, и Атуме, завершенный, которые уже очень рано воспринимались как некое двуединство и в теологии солнечного круга вращения считались двумя ипостасями солнца — утренний Хепри и вечерний Атум. Хепри и Атум отождествлялись с двумя компонентами времени — Нехех — изменчивостью и Джет — завершенностью. Напутствие умершему, которому предстояло войти в космическую полноту времени, звучит так. «Да соединишься ты со временем Нехех, когда оно восходит, как утреннее солнце, и со временем Джет, когда оно заходит, как вечернее солнце». Гелиопольская теология повествует не только о творении сил природы и ее структуре, но и о том, как все ее разнообразие произошло от одного источника, о ее эволюции. Сама девятерица богов может восприниматься как метафора физической связи и зависимости всех элементов природы друг от друга. Появление детей Атума, Шу и Тефнут — это способ показать, как элементы природы происходят от одного источника, а смена поколений остальных богов девятерицы отражает логическую зависимость ее частей. Созданное пространство предвечный океан разделяет на низ и верх, благодаря чему становится возможным появление сил жизни. Гелиопольский взгляд на сотворение бытия больше похож на своего рода теорию большого взрыва, нежели пошаговое описание поколений — Шу и Тефнут, Геб и Нут и так далее. В рамках этой концепции все произошло одновременно, в момент, когда Атум проявился в мире и началось само время, а сам процесс создания больше касается физической эволюции Атума в элементы и силы природы. Однако иногда в текстах можно встретить связь между физическим аспектом творения и интеллектуальным компонентом воли Творца. В одном из текстов, например, Атум говорит о себе: «Я заставил свое тело развиваться, благодаря своей действенности. Я — тот, кто создал себя. Я создал себя так, как хотел, в соответствии со своим желанием». Мемфисская теология ассоциируется с силой творческой речи, в центре которой находился бог Птах, покровитель города Мемфис. Мемфисские жрецы заимствовали мотивы Гелиопольской и Гермопольской космогонии и адаптировали их под представление о Птахе как творце всего сущего. В отношении играемой роли он соперничал с Атумом, и, несмотря на тенденции и тягу жрецов к синкретическому объединению богов, эти божества не отождествлялись. В разных текстах Птах также выступал в качестве покровителя ремесел и считался владыкой истины, богом справедливости. С глубокой древности Птах ассоциировался с минеральными элементами сотворенного мира, металлическими рудами и камнями, и главным образом с искусством превращения этих элементов в артефакты. В русле синкретизма Птах часто объединялся с Саккаром, богом метеоритного железа, и Татиненом, связанным с камнем Бен-Бен. Культ Птаха был широко распространен за пределами Мемфиса. Ему были посвящены храмы и часовни в Фивах, Абидосе, Гермополе и других. Такое широкое распространение культа объясняется тем, что он был богом, покровителем древней столицы Египта, Мемфиса, многовековой резиденции фараонов. В Британском музее хранится так называемая стела Шабаки, каменная плита, на которой изложен любопытный текст. По гипотезе немецкого египтолога Зете, он представляет собой фрагмент драматического произведения, который содержит диалоги между богами, а также пояснение ритуала первоначального объединения двух земель в Мемфисе. Также в нем содержится раздел, посвященный роли Птаха в творении мира. И именно эту часть текста называют «мемфисской теологией». Вероятно, этими текстами пользовались во время мистерий, посвященных мифу о происхождении мира. Примечание. Стела называется по имени фараона 25-й эфиопской династии Шабака, приказавшего высечь на ней текст. Это было сделано около 710 года до нашей эры, но, как сказано во вводной части, Шабака нашел в одном из храмов полуистлевший древний свиток, текст которого он и велел высечь в камне. Точная дата создания оригинала неизвестна, но предполагают, что его можно отнести к эпохе Древнего Царства, а некоторые обороты речи напоминают язык текстов пирамид. Ключ к пониманию роли Птаха заключается в покровительстве этого божества ремесленникам, скульпторам, художникам и архитекторам. Все, что творит ремесленник или любой другой мастер, первым делом включает в себя изначальную идею в уме, например, образ статуи или здания, и лишь затем, используя сырье или строительные материалы, человек придает этой идее физическую форму. В процессе эволюции от идеи в уме исходное сырье становится готовым результатом. Для древнеегипетского мастера Птах был той божественной силой, которая давала возможность реализации этого процесса. Таким же образом, сила Птаха позволила исходному замыслу Атума воплотиться и проявиться в мире в физической форме, породив девятерицу богов и все сущее. В текстах мемфисской теологии говорится: «Итак, Птах стал доволен после того, как произнес все, а также каждую божественную речь. Так и боги вошли в свои тела». Мемфисская теология — один из сложных текстов, созданный, по мнению некоторых ученых, во времена Древнего Царства. Определив Птаха как посредника между интеллектом Творца и физической эволюцией мира, она предвосхитила понятие демиурга в греческой мифологии. Мемфисской теологии самой по себе достаточно, чтобы поставить египетскую мысль в один ряд и в начало великих традиций западной философии. Мемфисская теология оказала влияние на гелиопольскую, в которой бог Демиург Атум создал двух богов — Ху — изречение и Сия — познание. Невзирая на то, что гелиопольская и мемфисская теологии сосредоточены на разных аспектах генезиса бытия, они схожи в отношении того, что боги в обеих космогониях являются частью сотворенного мира. Так Атум является материальным источником творения, который вследствие эволюции стал Энниадой, девятерицей богов, а Птах, в свою очередь, средством, благодаря которому произошла эта эволюция. Эти боги имманентны, то есть пребывают внутри природы и проявляются в материальном мире. Боги гермопольской теологии, восьмерица Агдаада, стоят немного в стороне от процесса миросозидания и, тем не менее, тоже имманентны первозданному океану, который существовал до творения бытия и продолжает существовать после. На заметку, в Древнем Египте в крупных культовых центрах боги почитались триадами. Например, в эпоху Нового Царства в Фивах почиталась Фиванская триада – Амон, его супруга Мут и их сын Хонсу. В Мемфисе – Птах, Сехмет и Нефертум. Далеко на юге Египта, в Элефантине, почитались Хнум и богини Сатет и Аннукет. Имманентность присуща всем египетским богам, кроме Амона Фиванского. Именно становление и усложнение его культа было важным этапом развития местной теологии. Он существовал обособленно от мироздания, скрыто от сотворенного мира и таким образом позволил исследователям выделить или обособить фиванскую теологию с культовым центром в Фивах в Карнакском храме. Первое упоминание о нем восходит еще к пятой династии, к текстам пирамиды Унаса. Амон долгое время был локальным, местным божеством, и лишь в ходе изгнания гиксосов фиванскими царями 17-й династии был объявлен великим богом. Постепенно его культ стал общенациональным, начиная с Фив и других южных регионов страны. К 18-й династии египетские жрецы даже начали признавать, что все божественные силы можно понимать как аспекты единого великого бога Амона, чье имя означает «скрытый». Хотя его волю и действия можно было увидеть в отдельных явлениях природы, сам он был выше всех них. Он сокрыт от богов, суть его неизвестна. Он дальше неба, глубже Дуата. Ни один бог не знает его истинного обличия. Слишком потаенен, чтобы раскрыть его величие, слишком могуществен, чтобы познать его. Примечание. Дуат — загробный иной мир. Подобнее о Дуате речь пойдет в следующем разделе. Из всех египетских богов только Амон существовал отдельно от конкретной силы или явления природы. Однако его присутствие было заметно во всех аспектах повседневной жизни. Как единственный бог, независимый от мироздания, он является истинным творцом. А все остальные боги творения, Атум и его Энниада, Птах, Татенен и даже гермопольская Агдаада, на самом деле просто проявление самого Амона. Он начал говорить среди тишины, чтобы он мог родить то, что есть, и оживить их. Он великий в Гелиополе, которого также зовут Татенен. Другая его эволюция — гермопольская. Амон получил атрибуты древнейших богов и начал присваивать себе эпитеты наиболее значимых божеств. Благодаря этому двойственному характеру в комбинированной форме получилось верховное божество Амон-Ра. Это бог, который был скрыт, но проявлялся в величайшей из всех природных сил. Таким образом, культ Амона в Египте поддерживался жречеством Великой коллегии Амона, которая была учреждена царями в начале эпохи правления 18-й династии. Однако, несмотря на это новшество, древние египтяне никогда не отказывались от веры во многих богов. Вышеописанные теологии могут показаться сложными, разрозненными, запутанными и в то же время переплетенными между собой. Это нормально. Цитируя Мелиссу Матье, эти сказания на первый взгляд могут поразить читателя своим противоречивым разнообразием. Творцами богов, людей и вселенной в них выступают то животные, то птицы, то боги, то богини. По одному преданию солнце рождается от небесной коровы, по другому оно выходит из лотоса, по третьему — из гусиного яйца. Различны и способы творения, и творцы. Общим для всех сказаний является, пожалуй, только представление о первобытном хаосе, из которого постепенно возникали те или иные боги и по-разному творили мир. К сожалению, почти ни один из мифов о сотворении мира не сохранился до нас целиком. Часто мы не только не имеем связанного изложения всего сказания, но нам не удается восстановить полностью даже сюжет о той или иной легенде. Такие отрывочные сведения о некоторых вариантах египетских космогоний приходится пополнять с помощью других источников, и в ряде случаев мы принуждены восстанавливать сказания по отдельным отрывочным данным на основании как письменных, так и вещественных памятников. К этому можно добавить древнеегипетское учение о происхождении людей, приводимое Михаилом Коростовцевым. Согласно гелиопольской космогонии, люди произошли из слез бога Солнца. По гермопольской версии, люди вышли из яйца, созданного богами и положенного на гермопольский холм. Версия эта независима от учения о Багдааде. Наконец, по другой версии, бог Хнум слепил людей из глины на гончарном круге. Противоречивость и несогласованность всех этих догм бросаются в глаза. Они свидетельствуют о пытливости ума, о стремлении создать теорию мира, а порой о высоком взлете мысли. Вместе с тем они служат доказательством разброда этой мысли, ее незрелости. Но могло ли быть иначе в те времена? Далее речь пойдет об отдельных богах и богинях, их иконографии и значении в мировоззрении древних египтян. Здесь я хочу собрать основные сведения и характеристики о божествах и изложить их вкратце для формирования общего представления о них. Большинство сведений об этих божествах я почерпнул из сборника Ричарда Уилкинсона «Боги и богини Древнего Египта». Эти знания понадобятся нам для более полного понимания значения и функций богов и богинь в гробнице Нефертари. Дополнительно о некоторых божествах, встречающихся на стенах гробницы, будет сказано по мере их появления в главе 3, где я описываю программу росписей всей гробницы. Наибольшее число ипостасей принадлежало древнеегипетским богиням, однако множественность их проявлений сводилась к единой первооснове, определяемой сущности образа. Одним из них являлся культ богини-матери, богини-женщины. В этом образе выступала богиня Хатхор. Она появилась еще в додинастический период, хотя большинство сведений о ней дошли из более поздних источников. Хатхор была тесно связана с богом солнца Ра, чей диск она носила на голове и чей супругой, оком или дочерью являлась. Главный ее эпитет — «Золотая». Она была великой богиней, которая сопровождала бога отца в его ежедневном путешествии на солнечной ладье. Хатхор чаще всего изображали в антропоморфной форме в виде женщины с короной в форме стервятника, увенчанной солнечным диском между изогнутыми вовне коровьими рогами. В этой форме Хатхор может быть неотличима от богини Исиды, которая переняла многие из ее атрибутов и зачастую может быть идентифицирована только по надписи. Хатхор также могла быть представлена в образе коровы, как великая дикая корова, изображаться как женщина с головой коровы или же с человеческим лицом и коровьими ушами. Имя Хатхор состоит из пары иероглифов в виде обнесенного стеной здания или двора с соколом внутри и буквально означает «обитель Хора». Ее культовый центр на протяжении нескольких тысячелетий располагался в Дендере. Богиня также может рассматриваться как небо, в котором жил великий сокол, и может быть утробой, именуемой домом, из которого он родился. Хатхор часто называли «прекрасная», и она неразрывно ассоциировалась с любовью, женской сексуальностью и с материнством. Особенно важным проявлением этого последнего аспекта ее природы является то, что она играла роль матери царя, которого также называли сыном Хатхор. Возможно, ассоциативно в том смысле, что Хатхор породила бога сокола Хора, чьим воплощением был правящий царь. Также Хатхор была богиней загробной жизни. Женщины стремились ассимилироваться с Хатхор в инобытии так же, как мужчины желали стать Осирисом. Тем не менее, ее покровительство и защиту получали все умершие, как мужчины, так и женщины. Со времени 18-й династии Хатхор стала божеством-покровителем Фиванского некрополя, где она защищала и оберегала как членов царской семьи, так и простолюдинов. Ее часто изображали приветствующей умершего с очищающей и освежающей водой. Хатхор была защитницей и целительницей. В мифе о тяжбе Хора и Сетха богиня восстановила зрение своего сына после того, как его глаз был поврежден богом хаоса. Помимо этого, Хатхор была воплощением музыки и радости. Ее храмовый ритуальный музыкальный инструмент — систр, больше напоминающий трещотку или погремушку, на рукоятке которого изображали лицо богини. Помимо всего сказанного, Хатхор ассоциировалась и с алкогольными напитками, которые, по-видимому, широко использовались на посвященных ей праздниках. Так что ее изображение часто можно найти на сосудах, сделанных для вина и пива. Таким образом, она была известна как владычица опьянения, пения и мирры, и вполне вероятно, что именно эти качества увеличили популярность богини во времена Древнего Царства и обеспечили ее культ стабильностью на протяжении всей истории Древнего Египта. Богиня Нут была олицетворением небесного свода. Она состояла в великой Энеаде богов и была дочерью Шу и Тефнут, первых потомков бога Демиурга Атума. Нут выполняла важную космогоническую роль. Она была не только великим небом, чей смех был громом, а слезы — дождем, но и матерью небесных тел, которые входили в ее род и каждый день вновь выходили из ее утробы. Нут предстает как дочерь, так и матерью Ра. Таким образом, солнце проходило через тело богини в ночные часы, а звезды — днем. Как утверждает Плутарх, опасаясь узурпации собственного положения, бог солнца наложил проклятие на богиню неба, запретив ей рожать в любой день 360-дневного года. Однако бог Тот пришел на помощь Нут и сумел отыграть в шашки у Луны 17-ю часть каждого из ее циклов. Таким образом, появились дополнительные 5 дней эпагоменов, которые Тот присоединил к 360 дням года, позволив богине родить своих детей. Нут также стала неразрывно ассоциироваться с концепцией возрождения. В египетских погребальных верованиях считалось, что мертвые становились звездами в теле богини. Один из наиболее распространенных ее титулов — «Мать богов». Согласно гелиопольской теологии, Нут объединилась со своим братом Гебом, богом земли, чтобы произвести на свет Осириса, Сетха, Исиду, Нефтиду и Хора Старшего Великого, божеств, связанных с великим мифическим циклом возрождения. Таким образом, жрецы Гелиополя смогли включить Осириса, бога мертвых, в солярную концепцию мироздания и в то же время усилить связь Нут с концепцией возрождения. Изображалась Нут в виде женщины с сосудом на голове и символом неба, иногда увенчанной диском и коровьими рогами, характерными чертами Исиды и Хатхор. Ее часто изображают в профиль, обнаженной, касающейся руками и ногами горизонта, склоняющейся над богом земли Гебом. Есть вариации этой сцены, в которых Нут поддерживает Шу, бог воздуха. Кроме того, ее могли изображать в виде небесной коровы, поднявшейся с богом солнца Ра на спине, чтобы стать небом. На заметку. Здесь будет уместно процитировать Германа Кейса с незначительными поправками. «Наиважнейшее средство для обеспечения небесного существования царя, причем не зависящее от магии и снимающее противоречие между идеей о жизни в гробнице и жизни просветленного на небе, нашлось еще в эпоху пирамид. Для возможности покинуть гробницу, взойти на небо для пребывания там в божественном окружении, большое помещение, ворота, через которое проходит похоронная процессия в сопровождении жреца, декламирующего слова ритуала просветления, то есть атрибутика символического восхождения, но в первую очередь это погребальная камера и саркофаг. Тому же служили и изречения, посвященные богине неба Нут, матери, в теле которой скрывались и возрождались на небе светила. Поэтому в усыпальницах ее изображают вблизи от потолка погребальной камеры. Она охраняла своего сына, царя, в своих объятиях, подобно тому, как небо обнимает землю, Геба. В этом качестве, благодаря различным манипуляциям с именами, ее называли саркофагом или гробницей. Умерший лежит под ней, как Осирис, ее сын, как светило, что покоится в теле Нут до той поры, пока не придет время возродиться. А декорированная гробница превращается в небесный купол, олицетворяющий саму богиню Нут. Среди светил, пребывающих в теле матери, прежде всего солнце и луна, и о ней говорят: «Два ока вышли из твоей головы». Уже благодаря этому мертвый становится просветленным, жителем неба, поскольку Нут, как богиня неба, обладала качествами светлой материи, и, следовательно, умерший не может умереть и не умрет. У него не может быть и врагов. Враг – ничто перед лицом неба. Помогала и уверенность в том, что сама Нут со всеми светилами была когда-то поднята наверх богом воздуха Шу и стала небом. И значит, тоже предстоит и царю в гробнице. Отсюда все гимны Шу, Гебу и богини неба, как заупокойные тексты. «Ты далек от земли, что принадлежит голове твоего отца Шу, который сделал тебя могущественным. Ведь он любил тебя, и потому лежит под тобой и под всеми другими. Ты принимаешь всех богов вместе с их ладьями. Ты велишь ладье спуститься, как одну из тысячи душ звезд, чтобы он не ушел от тебя, как звезды. Так позволь и имя умершего не отдалиться от тебя в имени твоем Даль». Небо. Богиня Нейт была одной из самых древних из известных богинь Древнего Египта и играла важнейшую роль в религии додинастического и раннединастического периодов. Ее почитали до самого окончания эпохи Египта фараонов. Нейт ассоциировалась с охотой и оружием, а также была богиней воинов. Ее ранние эмблемы состояли из стрел и луков, а ее титулами были «Госпожа Лука» и «Повелительница стрел». Ее часто встречающееся изображение в красной короне Нижнего Египта указывает на то, что Нейт олицетворяла северный регион Дельты или выступала в качестве богини, покровительницы короны этой области. Храм Нейт в Саисе иногда называли «домом пчелы», и это насекомое стало важным монархическим символом, включенным в царскую титулатуру и ассоциирующимся с Нижним Египтом. В своей космогонической роли Нейт также отождествлялась с океаном Ну, который предшествовал творению. Она была тесно связана с божественной коровой Мехет-Урет, речь о которой пойдет в описании текста в гробнице в главе 3, и таким образом являлась матерью самого Ра. Более того, у Нейт мог быть еще один потомок — гигантский змей Апоп. Как древнейшая богиня, Нейт пользовалась неизменным авторитетом. Это отражается в сказании эпохи Нового Царства под названием «Тяжба Хора и Сетха». Этот миф повествует о том, как для разрешения затянувшегося спора между Хором и Сетхом за землю Египта солнечный бог Ра-Хорадхи отправляет к Нейт посольство как к великой и уважаемой богине, матери бога. Нейт призывает присудить престол Хору как законному наследнику Осириса, а Сетху в качестве компенсации отдать в жены двух иноземных богинь — Анат и Астарту. Если же этого не случится, богиня грозит, что гнев ее будет велик, и небо упадет на землю. Во времена Нового Царства Нейт считалась матерью людей, а также богов. В тексте, датируемом 6 веком до нашей эры, говорится, что именно она изобрела рождение. Аменхотеп II утверждает, что он — тот, чье существо сформировало Нейт вместе с богиней Серкет, еще одна богиня, связанная с деторождением. Вместе они поддерживают ложе, на котором царица и бог Амон обнимаются в теогамиях. Также богиня Нейт ассоциируется с египетскими погребальными верованиями и ритуалами. В текстах пирамид говорится, что она присматривала за умершим Осирисом вместе с Исидой, Нефтидой и Серкет. Позднее каждой из них была назначена одна из сторон саркофага с обязанностью оберегать 4 хранителей Каноп, известных как сыновья Хора. богиня Серкет, или по полной форме ее египетского имени Серкет-Хету, что значит «та, которая заставляет горло дышать» и, по-видимому, является эвфемизмом того факта, что скорпион может быть смертельно опасным, а богиня может исцелять так же, как и разрушать, была известна со времен Древнего Царства. Ее защитная роль засвидетельствована в текстах пирамид, как самостоятельно, так и в компании других богинь-хранительниц умершего царя, например, «Моя мать Исида», «Моя кормилица Нефтида», «Нейт позади меня», а Серкет передо мной. Наряду с ними Серкет стала одним из четырех божеств-защитников, которые охраняли саркофаги и канопы с забальзамированными внутренними органами. Серкет часто встречается в паре с Нейт, как Исида с Нефтидой. Ее связывали с погребальными ритуалами и иногда называли хозяйкой прекрасного дома, имея в виду навес для бальзамирования. Серкет обычно изображают в антропоморфном образе в виде женщины, носящей на голове скорпиона с поднятым хвостом. Почти всегда, как при написании иероглифа скорпиона в имени богини и в других местах, сам скорпион не изображался полностью из защитных и магических соображений. Его жало было опущено, а лапки отсутствовали. Осирис, бог плодородия, исконный культовый центр которого находился в Нижнем Египте, в дельте в городе Джеду, Бусирис, где его почитали как Осириса Анеджти, Осириса царя земли, коронованного в Хенненесу, Гераклеополь. В Верхнем Египте, в Абидосе, его почитали как Осириса Уннефера, владыку иного мира, уже преодолевшего смерть. На заметку. Одними из важнейших изречений текстов пирамид являются те, где говорится об отождествлении умершего царя с Осирисом. Согласно легенде, Осирис был выдающимся царем Египта, но был вероломно убит и расчленен своим братом Сетхом. Исида, супруга Осириса, собрала разбросанные фрагменты тела своего мужа и, прибегнув к магии и чарам, вернула его к жизни, после чего Осирис занял свое новое место в качестве царя мертвых в Дуате. Сетху все же удалось захватить власть над Египтом, отказав в праве стать царем Хору, сыну Осириса и Исиды. Хору ничего не оставалось, кроме как, отстаивая свое право на престол, победить Сетха и отомстить за царя. Этот миф – один из фундаментальных в египетской религии, и аллегорические ссылки на него широко распространены в местной литературе. Его важность в погребальных верованиях связана с тем, что любой умерший царь считался тождественным Осирису, а наследник престола и правящий царь был воплощением Хора. Многочисленные изречения в текстах пирамид прямо или в метафорической форме относятся к царю как к Осирису. В дальнейшем отождествление с ним перестало быть привилегией правителя. В поздние периоды истории царские погребальные надписи использовались и частными лицами. Осирис стал богом загробного мира после того, как был возрожден Исидой и Нефтидой, Анубисом и Хором после предательского убийства собственным братом Сетхом. Таким образом, он стал первым, кто победил смерть, и первым, кто получил оправдание своей сущности в Иуну, Гелиополе, в храме Хут-Аат, Великая обитель, в сонме великого Джаджат, высшего небесного суда. После этого Осирис стал обладателем короны управления Уререт и принял титул Маахеру, правдивый голосом или правогласный, то есть тот, кто прав и говорит истину в своих высказываниях. Вместе с тем он занял престол оправдания, получил право быть владыкой иного мира, а также получил эпитет Уннефер, существо благое, пребывающее во благе. Именно с этим эпитетом Осирис ассоциируется как хранитель жизни и тайны победы над смертью. Культовый центр Осириса в Верхнем Египте, в Абидосе, считался древними египтянами одним из важнейших. Осирис — бог умерших, воплощающий идею бессмертия, вечного существования. Он царит в том временном измерении, или в той вечности, время Джет, где пребывает в неизменном и неприходящем состоянии все, что уже закончило свое бытие под лучами солнца, во временном измерении другого бога, Ра, время Нихех. Осириса часто сопровождали так называемые дети Хора, Имсети, Дуамутеф, Хепи, Кебексенуэф, духи божества, защитники престола инобытия, а также покровители каноп, специальных сосудов, в которых хранились вынутые в процессе мумификации внутренние органы. Каждая из каноп отождествлялась с конкретным сыном Хора и, кроме того, с богинями Исидой, Нефтидой, Нейт и Серкет, имена которых встречаются на каждой из них. Нанесенные на сосуды надписи содержат указания на то, что их забальзамированное содержимое не просто находилось под защитой четырех сыновей Хора, старшего великого, но фактически отождествлялась с ними. «О, Исида, да защитишь ты Имсети, которые внутри тебя, почитаемый перед Имсети, царь Верхнего и Нижнего Египта, Аутибра». Примечание. Имя и образ Хора Старшего, Великого, схожи с Хором, сыном Осириса и Нефтиды, однако это разное божество. Длина и содержание этих текстов на разных канопах различаются, но суть у них одна и та же. Во многих случаях они представляют собой произнесенное богинями изречение. Таблица 3. Дети Хора. Дети Хора являлись также стражами северных врат иного мира. Еще с текстов пирамид этих божеств называли столпами или скипетрами неба, олицетворяющими четыре стороны света. Так, в текстах книги мертвых говорится, что одна пара братьев, Имсети и Хепи, были направлены в город Пе, а другая пара братьев, Дуамутеф и Кебексенуэф, были направлены в город Нехен. Богиня Исида, происхождение которой окутано тайной, стала самой важной богиней Древнего Египта. О ней ничего не было известно вплоть до эпохи правления Пятой династии, однако уже в текстах пирамид она упоминается более 80 раз. В погребальных текстах более поздних периодов ее защитная и поддерживающая роль была распространена на все слои общества, а ее сила и привлекательность возросли до такой степени, что в конце концов она затмила самого Осириса и почиталась практически каждым египтянином. Она была синкретизирована с богиней Хатхор. Это объединение было для Исиды и важным, и естественным, от которой взяла многие из своих иконографических атрибутов и мифологических характеристик. Имя богини выписывается иероглифическим знаком, означающим «престол», поэтому вполне возможно, что первоначально она была олицетворением силы престола. Ученые подчеркивают, что среди некоторых африканских племен трон вождя известен как «мать вождя», и это понимание хорошо согласуется с тем, что мы знаем о богине. Исида чаще всего изображается в антропоморфной форме, но также может быть изображена в зооморфной, в виде самок птиц сокола или коршуна, а также коровы. Согласно гелиопольской теологии, Исида и Осирис были детьми Геба и Нут. Исида стала женой собственного брата и помогала ему в управлении Египтом в период его мифологического царствования на земле. После смерти и расчленения Осириса от рук Сетха, Исида, сопровождаемая своей сестрой Нефтидой, безутешно оплакивала и искала мужа. В конце концов, богиня нашла разрозненные части тела своего супруга и воссоединила их, или, по другой версии, нашла его останки в стволе дерева. Исида имела эпитет «Великая чарами», и поэтому магия занимала центральное место во многих мифах, связанных с богиней. Именно с ее помощью она возродила своего супруга Осириса и зачала от него. Ряд сказаний подробно описывает, как Исида бежала от Сетха в болото Дельты, где родила своего сына Хора в Хеммесе или Ахбит, что означает «заросли папируса Нижнего Египта», то есть потаенное и недоступное мифическое место, находящееся одновременно повсюду и нигде. После рождения юному богу Хору угрожали различные опасности, но его мать всегда неуклонно заботилась о сыне. Исида продолжала воспитывать и защищать наследника Осириса, пока он не стал достаточно взрослым, чтобы отомстить за своего отца и получить законное наследство, став правителем всего Египта. Эта основная мифологическая роль супруги царя мертвых является основой для всех других аспектов значимости богини в религии. Исида вместе со своей сестрой Нефтидой представляет собой архетипический образ скорбящей женщины в египетской литературе и искусстве. Обе богини мифически приравнивались к соколу или коршуну, хищной птице с особенно пронзительным криком, который, как считалось, напоминает плач женщин в трауре. Стервятник, по сути, является не охотником, а хищной птицей-падальщиком, которая часто бродит в поисках добычи и, как говорят тексты, именно в этом обличии Исида искала своего убитого супруга. Однако роль богини превосходила простую плакальщицу, и благодаря своей великой силе она могла действовать как защитница и охранительница умерших в загробном мире. Нефтида была богиней погребения и обычно играла второстепенную роль по отношению к своей сестре Исиде. Она появляется только в гелиопольской теологии, и о ее культе до этого периода ничего не известно. Египетское имя богини Небет-Хут означает «хозяйка подворья», но не дает никакого ключа к пониманию ее происхождения. Как дочь Геба и Нут, она была одним из четырех божеств, составляющих основу мифа об Осирисе, и так же, как Исида была супругой Осириса, считалась номинальной спутницей Сетха. Нефтида, как и ее сестра, изображается как в антропоморфной, так и в зооморфной форме, в виде самки сокола или коршуна. Еще в текстах пирамид Нефтида многократно появляется рядом с Исидой, что обычно сопровождается утверждениями, что две сестры защищают и оберегают Осириса, который также был воссобран, зачат и вскормлен ими. Разумеется, эти роли богинь применялись к царю. Наряду с различными другими метафорами, тексты подчеркивают роль сестер в его возрождении в загробной жизни. Таким образом, Нефтида стала одним из главных божеств, которые считались защитниками мертвых, и наряду с Исидой, Нейт и Серкет являлась одним из четырех божеств, хранителей коноп. Согласно поздним источникам, Нефтида также вступила в сексуальную связь с Осирисом, в результате чего был рожден Анубис. Изначально Сетх, как бог хаоса, противостоял гармонии Маат, как бог пустыни или красной земли, выступал против растительности, от которой зависела сама жизнь. Примечание. Несмотря на то, что Сетх в гробнице Нефертари практически не упоминается, за одним лишь косвенным исключением, этот бог играет ключевую роль в мифологеме Древнего Египта. Здесь вкратце я хочу привести некоторые наиболее важные аспекты сущности Сетха. Подробнее о боге Сетхе можно узнать из монографии Ксении Карловой, вышедшей в 2021 году «Свой или чужой? Две ипостаси бога Сета в позднеегипетской религии». Институт востоковедения Российской академии наук, Москва, 2021 год. Поскольку обстоятельства появления Сетха на свет были противоестественными, уже в самый момент своего рождения он привнес в мир раздор, тем самым нарушив естественное и сбалансированное состояние космоса. Разрешение богини Нут от бремени произошло путем выплевывания ее сына, причем в качестве термина, обозначающего родовой процесс, глагол «неш-неш» — «выплевывать» был зафиксирован лишь единожды в текстах пирамид только по отношению к богу хаоса. Кроме того, на то, что появление Сетха происходит в необычных обстоятельствах, указывает время, ночь, тьма. Еще одной важной особенностью оказывается то, что на его рождение указывает глагол «иур» — «быть зачатым», «появляться». Изначально Сетх предстает как бог, отличающийся от других божеств, появление которых в текстах пирамид описывается глаголом «мес» — «рождаться». Таким образом, то, что он нарушил установленный миропорядок, уже вменяется ему в вину и является его главным проступком. Один из эпитетов Сетха — Саанут, сын Нут, вероятно, указывает на его относительную несамостоятельность в иерархии египетских богов. На практике, однако, эта характеристика скорее означает, что Сетх связан с богиней Нут и, в свою очередь, является членом божественной Энниады. Сведения о Сетхе происходят из самых ранних периодов истории Древнего Египта. Он был включен в Гелиопольскую Энеаду как сын богини неба Нут и брат Осириса, Исиды и Нефтиды. Во времена 19-20 династии Сетх стал своего рода божеством-покровителем царей Рамессидов, некоторые из которых носили его имя. Например, Сети I, человек Сетха, и Сетнахт, Сетх Могущественный. Однако влияние и почитание Сетха уменьшается по окончании эпохи правления 20-й династии, а его роль бога пустыни и чужих земель привела к тому, что в более поздние периоды он ассоциировался с ненавистными внешними врагами Египта. Согласно древним мифам, Сетх убил своего брата Осириса, а затем вступил в ожесточенную 80-летнюю борьбу за египетский престол с сыном и наследником последнего Хором. В этом продолжающемся противостоянии Сетх вырвал глаз Хора, который, в свою очередь, кастрировал его, что является намеком на подавление сексуальной силы бога, связанного с изнасилованием и неестественным сексуальным желанием. Даже Нефтида, сестра и супруга Сетха, оставила его, чтобы стать последователем Хора. Однако характер Сетха не был полностью враждебным. Он также считался хитрым и весьма могущественным, а одним из его наиболее распространенных эпитетов был «Великий по силе». В текстах пирамид в 1145 изречении умерший царь заявляет о том, что именно благодаря ей многие египетские правители связывали себя с фигурой бога хаоса. Например, Тутмос III называл себя возлюбленным Сетха, а Рамсес II сражался, подобно Сетху, в великой битве при Кадеше. Первоначально Сетх изображался в образе животного с изогнутой головой, высокими ушами с квадратными верхушками и торчащим стреловидным хвостом. С течением времени он получил также антропоморфное мужское обличие с головой животного. Эта форма его иконографии особенно распространена во времена Нового Царства. В письменных источниках он часто упоминается косвенно как сын Нут, а не по имени. Фактически, в первом тысячелетии до нашей эры животное Сетх исчезло из искусства и письменности, а бога чаще всего изображали в виде осла с ножом в голове, чтобы магически его обезвредить. На протяжении большей части истории Древнего Египта Сетх оставался в лучшем случае амбивалентным божеством. До появления Осириса самым важным египетским богом, связанным с погребальным культом, являлся Анубис. Связь бога с иномирьем, вероятно, возникла из привычки пустынных псов копаться в неглубоких могилах ранних захоронений, а затем из-за того, что, как это было принято в египетской защитной магии, форма угрозы использовалась для защиты мертвых. Во времена Древнего Царства молитвы, высеченные на погребальных стелах и на стенах гробниц Мастаб, были обращены непосредственно к Анубису, а в текстах пирамид он десятки раз упоминается в связи с погребением царя. Примечание. Мастаба — гробница периодов раннего и древнего царств. Имеет форму усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими помещениями внутри. Со временем, после появления Осириса, отца Анубиса, некоторые практики и функции были частично переданы ему из культа последнего, который, в свою очередь, обертывал тело бога подземного мира, тем самым связав свою роль в мумификации с почитанием царя мертвых. Однако сохранились разные мифы о происхождении бога погребения. Согласно некоторым источникам, он был сыном Сетха и Нефтиды, в то время как Плутарх говорит, что Анубис был сыном Нефтиды, но от Осириса, и впоследствии был признан Исидой как ее собственный сын. На заметку. Весьма интересное наблюдение насчет роли Анубиса предлагает Олег Берлев. Правители Древнего Египта до их восшествия на престол назывались Анубисами, хотя они рождались уже царями, о чем совершенно ясно сказано в папирусе Векст-Кар. Короновались в момент рождения и, следовательно, являлись хорами. Анубис, должно быть, был той формой, которую они принимали точно так же, как хор в болотистых зарослях Хеммиса, где он скрывался до своего совершеннолетия, когда смог предстать перед девятерицей богов, чтобы предъявить свои права на царство. Ему пришлось принять форму шакала Анубиса после покушения на его жизнь со стороны сторонников Сетха. Как и сын и наследник Осириса, Хор несет ответственность за мумификацию своего отца, и прежде чем он сможет приобрести свой исконный облик, то есть Хора, имеет облик Анубиса. Анубис, бог бальзамирования и мумификации, имеет ряд эпитетов. Владыка земли священной указывает на господство Анубиса над пустынными районами, где располагался некрополь. Тот, кто на холме своем, этот титул, вероятно, основанный на образе бога-шакала, наблюдающего за погребениями мертвых с высоты пустынных скал, возвышающихся над некрополем. Отдельно я хочу отметить титулы «Тот, кто в месте бальзамирования» и «Предстоящий ковчегу Бога», которые указывают на место, где проходили отдельные погребальные ритуалы. Мифологически именно Анубис забальзамировал тело Осириса, а затем защищал его вместе с канопами, в которых хранились внутренние органы умершего царя. Первоначальный зооморфный образ Анубиса был гибридной формой, возможно, шакалом, объединенным с каким-то типом собаки. Черный цвет животного имел символическое значение и был связан с цветом плодородной земли, которая сама по себе выступала символом возрождения. В своем зооморфном обличье Анубис обычно изображался лежащим на святилище с поднятыми ушами, вытянутыми вперед лапами и свисающим хвостом. Также он принимал вид мужчины с головой шакала. На саркофагах и статуях умерших он часто запечатлялся совершающим церемонию отверзания уст и очей, ритуала, призывающего наделить умершего возможностью видеть, слышать, говорить и питаться в инобытии. Также Анубиса, как хранителя весов суда Осириса, часто изображали взвешивающим сердце умершего против пера истины в присутствии бога Тота, а также ведущим пребывающих к царю. Тот — бог луны и мудрости. Примечание. Тоту посвящена монография, вышедшая в 1898 году и не утратившая актуальность, которая была переиздана в 2002 году. Тураев. Бог Тот. Санкт-Петербург, 2002. В книге «Коровы» рассказывается, как бог Ра приказал Тоту быть его заместителем, визиром на небе. Так луна стала помощником солнца, освещающим землю ночью. С Тотом связывались представления о времени и фазах луны, счете, знании письма и всех наук, в первую очередь магии. Кроме того, он считался богом-покровителем песцов. В 125 главе книги «Мертвых» Тот фигурирует как писец на Джаджат, великом суде богов в ином мире, где он активно участвовал в вынесении окончательного приговора душе умершего, сердце которого взвешивалось Анубисом. Отсюда Тот — владыка истины, судья в мире богов и покровитель судей в мире живых. Другие титулы и эпитеты бога таковы: владыка священных свитков, писец собрания богов, владыка божественной речи. Египтяне считали, что язык возник благодаря мудрости бога Тота, и именно он изобрел слова и дал им название. Более того, во времена Нового Царства он также считался творцом разных языков. Отмечено, что по крайней мере в двух текстах покровитель писцов назван отличающим язык одной страны от языка другой. С Тотом ассоциировались ибис и павиан, причем бог изображался не только в человеческой форме с головой птицы, но и в полностью зооморфном обличии. Как и другие природные силы, Маат, подробнее о Маат, смотри раздел «Концепция и представление о времени и порядке» выше, также была божеством. Как богиня она обычно представлялась в человеческом облике, отождествляемом с пером, которое всегда носила в своей повязке на голове. Как и другие силы природы, Маат была установлена при сотворении Вселенной, когда Солнце впервые взошло в мир. По этой причине богиню часто называют «дочь Солнца» или «дочь Ра». Для египтян существование понятия «маат» гарантировало, что мир будет продолжать существовать так, как он существовал с начала времен. Нехбет и Уаджит — богини, часто изображаемые парно. Нехбет, с додинастических времен бывшая покровительницей и геральдической богиней города Нехен, Иераконполь, современный Эль-Кап в Верхнем Египте, в иконографии пребывала в образе самки-стервятника в белой короне. Уаджит, божественная кобра, выступала геральдической богиней Нижнего Египта, изображавшейся в красной короне. Уаджит с додинастических времен являлась покровительницей пары городов Пе и Деб, которые расположены в 95 километрах к востоку от Александрии, в дельте Нила. Со времен Нового Царства этот культовый центр был известен под общим названием Пер-Уаджит, а впоследствии стал называться Буто, современный Тель-эль-Фарайн. После объединения Верхнего и Нижнего Египта культ Уаджит был объединен с культом богини Нехбет, и таким образом богини ассимилировались в образах друг друга и могли изображаться как пара змей или пара стервятников. Эти и другие боги и богини, в том числе различные демоны, будут часто упоминаться в книге. По мере их появления в описании программы росписи гробницы Нефертари будут даваться дополнительные комментарии, которые мы поместим в главе 3 «Перерождение Нефертари».